Глава 11. Почему-то я думал о будущем, не знаю уж чего. Прицепилось, жить захотелось, что ли. Или просыпаться стал от мороза, точно не знаю. Война закончится скоро. Года через 3, а может и раньше. Победим, конечно, это уже и сейчас ясно. На некоторое время все остановится, зависнет. Люди замрут, оглушенные тишиной, растерянные и неприкаянные, лишенные главной своей заботы. Конечно, начнут праздновать. И это продолжится долго. А потом, после последних салютов, каждый окажется сам по себе, наедине со своей жизнью. Наверное, это и будет самым сложным. И я тоже останусь сам по себе. Пойду учиться, наверное, если возьмут. Домой не поеду. Точно не поеду. Выберу любой город, ткну пальцем в карту. Стану там жить. У реки обязательно, с огородом. Все по-новому, по-другому. Я попытался представить, как. Дома. Белые стены, арки, ворота чугунные с завитками. Дирижабли тоже белые. Над крышами в воздухе никаких самолетов. За войну люди устали от самолетов, от рева и ненужной скорости. Они вообще не станут торопиться. Захотят путешествовать в тишине и без тряски. Сидишь, смотришь в иллюминатор. А внизу земля. Дальше представить не получилось. Не мог никак увидеть землю с птичьего полета. Деревья, дороги и реки не складывались в землю, как почему-то не складывались в жизнь грядущие годы. «Погода хорошая», — сказал Саныч. «Очень хорошая погода. Снег сыплется. Точно весна будет поздней. Это очень хорошо. Комары позже появятся. Погано, когда уже в апреле кусать начинают, а? Погано. Майских тоже много повылазит. И снег сухой». Саныч наклонился, набрал горсть, потер между ладонями, сдунул. «Сухой совсем, смоет все следы, это хорошо. Переполох мы знатный устроили, конечно. А ничего, пусть знают собаки. А то разжирели, сволочи». Саныч замолчал. И дальше мы тоже не разговаривали. Начался бурелом, и мы немного застряли. Заснеженный валежник был удручающе одинаков. Да и Саныч тоже сплоховал. Голова у него, кажется, болела. Во всяком случае, он все время тер виски, прикладывал лед и озирался, словно впервые здесь шел. Так что через болото пробирались долго, и к лагерю вышли уже во второй половине дня. Вернее, не вышли. Метров за 100 до острова Саныч остановился, поймал рукой березу. С веток просыпался снежный порошок. Саныч стал похож на снегиря. Ничего красного, снегирь вроде как от снега. Я ничего не узнавал. Наш остров походил на десятки других таких же островов, раскиданных по болоту. Не островов даже, а так пологих холмов. Кусков суши, еще не подъеденных трясиной. Остров переходил в болото незаметно. Деревья становились чуть тоньше. Вот и все. Под снегом не найти вовсе. Саныч двинулся первым. Мы прошли километр вдоль растрепанных ветром шишек осота, вдоль камыша, который шептал совсем по-летнему и умудрялся высвистывать совсем не по-летнему унылые песни. Влезли на берег, перехватываясь за тоненькие и хрупкие березки. Сразу же спустились в острую ложбину и метров 200 пробирались по ее правому берегу до финской березы. Не знаю уж, почему она так называлась. Затем наверх и еще метров 50. Лагерь был пуст, снег. На несколько мгновений я подумал, что Саныч ошибся. Ну, с кем не бывает. А финская береза, мало ли их здесь на севере. Но Саныч не ошибся. Дырки. В березе рядом со мной несколько пулевых отверстий. Черных. С гладкими, как бы оплавленными краями. Если бы весна, то через раны уже выдавливался бы сок. Саныч сбросил рукавицу. Вставил палец в дырку. «Пуля», — сказал он. «Холодная». «Пуля в березе. Пули тут стреляли. Наши никогда не стреляли в лагере. Они вообще без дела не стреляли». «Там», — указал пальцем Саныч. «Видишь? Сломанная сосна. Небольшая, пальцами можно обхватить. Кора содрана целиком. Свисает уродливым мочалом. Взрыв. Он сломал деревце, как карандаш. Срезал с него кожу. Размочалил мясо и острые щепки костей». «Миномет», — прошептал Саныч. «Накрыли». «А где все?» — спросил я. «Где они все?» Саныч пошагал вперед, разгребая снег, как воду. Я за ним. Я не узнавал лагерь. Снег его украл. Землянки, тропинки. Не осталось ничего. Чужое место. Мы пробирались сквозь холод к сосне с дуплом, в котором навсегда сдохла рысь. Я запнулся и упал. Стужа приняла меня в объятия, сомкнулась над головой. Я задохнулся, втянув в легкий морозный пух. Выбросился на поверхность, выплюнул ледышку. Саныч стоял совсем рядом, сутулившийся и без шапки. «Тут, кажется, никого нет», — прошептал он. Они ушли. Он улыбнулся красными зубами. Кажется, у него губа прокушена, кровь. Глебов всех увел. Он почувствовал, я больше чем уверен. Саныч замолчал. Он вглядывался в белое перед нами, тер глаза, озирался. Тихо как, лишь зимний шорох за плечами. Надо проверить землянки. Он кинулся вдруг в сторону и тут же запнулся, как и я, упал. И выворотил из снега чью-то руку. Она была синяя. Пальцы раздавленные, а ногти ухоженные. Выточенные в аккуратные лопатки. У нас только один человек так ухаживал за ногтями. Оторвана почти по локоть. Окоченевшая. Пальцы выкручены. Друг за дружку цепляются. Миномет. Саныч бережно положил руку на снег. Они из минометов. Деревья все раскромсало. А я все на руку смотрел. Не мог никак отвернуться. Я уже видел и руки, и ноги. Но это все было от незнакомых мне и посторонних. Здесь же... Я помню, как он сидит под елкой с пилкой, выточенной из тонкого надфиля. Дышит на ногти, полирует их рукав. А усы не растут. Наверное, после такого выживают, если быстро зашить рану. Пальцы только как-то расплющены, раздавлены. Ковалец был мертв, конечно. Саныч погрузил руку в снег. Подтолкнул поближе к земле. Собрал над ней холмик. Посекло всех, кажется. А как они подошли? Может, парашютисты, десант, а? Егеря, наверное. Или кто-то из своих привел. Из своих? Каждый двенадцатый. Это давно известно. Саныч еще что-то прошептал, непонятное. Я не расслышал. Они неожиданно. Неожиданно, да? Саныч кинулся вправо к невысокому сугробу. Нырнул в него, принялся раскапывать. Потонул в снегу. Исчез, провалился. Шапка осталась на поверхности. Землянка, кажется. Никого. Саныч выбрался наружу. «Это ее землянка, ты помнишь?» «Помню, на всякий случай», — сказал я. «Там внутри никого, и все цело, ты понимаешь?» «Понимаю, конечно. Немцы бы в землянку гранату кинули. Они всегда так делают. Никогда внутрь не заходят. Только гранатой. Это значит, они ушли». Саныч отряхивался, весело стучал себя по плечам, по рукавам, по штанам. «Глебов не мог их пропустить», — бормотал Саныч. «Нет, конечно, он никого и не пропустил. Он все предусмотрел. Все ушли вовремя. Ковалец остался, то есть самый лучший остался. Он прикрывал отступление остальных, и Саныч оборвался. Затем Саныч медленно повернул голову и шагнул в бок. Мне стало жутко. Я увидел». Его зрачки разбежались, и глаза сделались совсем нечеловеческими. Я тоже обернулся и, конечно, ничего не увидел, и не понял. И успел подумать, что иногда не понимать это хорошо. Только непонимание не длилось долго, метрах в трех от нас под большой сосной, точно. Холмик, похожий на копну. Не было у нас никогда такого холма. Зачем нам сено? Саныч завыл, он бросился к копне, и я не успел его поймать. Не все. 8 человек. Саныч знал каждого по имени. Алевтина и Щурова там не было. Ковальца тоже. Саныч называл имена. Старый Лыков и Орлов и другие, Кулаков. Потом мы пытались разобрать кучу. Они все смерзлись, лежали, спутавшись ногами, руками, раздетые. Только в гимнастерках, без верхней одежды. Убиты не в бою. В бою в затылок редко кому попадают. Их выстроили в ряд, плечом к плечу. Потом каждому выстрелили в голову. Аккуратно и с большим знанием дела. Чтобы сразу и наверняка. Чтобы никто не вздумал подняться. Мы пытались их разобрать. Саныч тянул замерзлые руки со стервенением. Я помогал. И мы оба понимали, что это все бесполезно. Даже если бы мы сумели их растащить, похоронить, все равно не получилось бы. Саныч злился. Он разделся, остался в новом мамкином свитере с оленями. Я расстегнул пуговицы, сначала верхнюю, затем остальные. Так было гораздо легче, свободнее. Через час мы остановились передохнуть. Горло схватили крюкастые шипы. Я уже не дышал, хрипел, собирал по подбородку мохнатые сосульки, прилипавшие к пальцам. «Это бесполезно», — сказал я. «Мы не сможем их расцепить. Нужно растапливать». «Бесполезно, Лень. Только сами рядом ляжем. Давай убираться потихоньку». Саныч ничего не ответил. Принялся закапывать мертвых. Я тоже. Мы набирали в охапки снег и строили пирамиду, курган, снежный дом, сугроб, из которого торчали в стороны изношенные валенки, пальцы и рукава. Мы почти закончили, как вдруг снова пошел снег. Непослушные большие снежинки. Опять. Саныч поймал крупную снежинку, она долго не таяла на ладони. «Они все разные, ты же знаешь». «Все знают». «Вранье это», — помотал головой Саныч. «Я видел одинаковые, и часто». «Все врут, сволочи». «Пойдем отсюда», — сказал я. «Не надо здесь искать». Язык ворочался плохо. Общее замерзание, пальцы не сгибаются, язык не шевелится. «Надо посмотреть еще», — помотал головой Саныч. «Тут могли остаться кто-нибудь». «Никто тут не мог остаться», — выкрикнул я. По-другому разговаривать уже не получалось. Слова требовали крика. «Я хочу там. Там могли». Саныч заикался. Он еще что-то говорил и объяснял, и махал руками. Прихваченные холодом слова застревали меж зубами и не вылетали наружу. Он пытался натянуть ватник, но руки окоченели и не пролезали в рукава. И я тоже почему-то не мог ему помочь. Пришлось подпороть телогрейку под мышками, и она напялилась. Села туго и деревянно. Лицо у него задрожало и задергалось. Он снова забормотал и зашепелявил. А я кивал. И окоченение накинулось резко. Поплыло в ноги. Надо срочно разгонять кровь. Нет, я радовался морозу. Летом было бы плоше. Холод выстуживал мысли, и я чувствовал, как внутри, в голове, в животе, в горле болтается ледяное крошево, распускающее вокруг себя равнодушие и спасение. В холод думаешь по большей части о холоде, а только потом обо всем остальном. «Идем», — сказал я. «Отсюда, идем. Надо идти. Передвигать ноги, ползти, ползти. Остановишься, и все, пристынешь, как та немецкая сволочь. Двигаться, двигаться. Вперед!» Я побрел наугад. То есть не совсем наугад, за солнцем. На запад, наверное. Потом, когда Саныч придет в себя, расскажу, что от лагеря шагали на солнце. Он сориентируется, поймет, где мы находимся. А сейчас надо просто шагать. Левой, правой. Я зацепил его за рукав и поволок. Саныч не сопротивлялся, не упирался особо. Он дрожал, дышал в ладони, покусывал схваченные холодом пальцы и оглядывался. Вести его получалось трудно. Между нами и лагерем натянулась звенящая шелковая нитка. Она вела нас по кругу, пела надрывом, и иногда я видел, как натыкаюсь на невидимую струну, распадаются в искристую пыль снежинки. Остров не отпускал нас. Я снова запнулся и упал. Выставил перед собой руки и распорол левую об острую щепку. От запястья почти до локтя. Кровь не показалась. Она спряталась от холода вглубь тела. Сделалось щекотно и страшно, потому что я понял, я запнулся совсем не случайно. Там, под уже начинавшим твердеть настом, меня ждал человек. Я не хотел видеть его лицо. Я вскочил и побежал, пробивая целину коленями. Саныч отстал, но двигался, старался. Не знаю, сколько мы бежали через снег и березы. Я остановился только когда почувствовал, что связывавшая нас и остров струна лопнула. И мы брели свободно, цепляясь ватниками и автоматами за елки. Шли куда-то. Январские тропы спутались у меня в голове. Остановились не знаю где, уже совсем в сумерках. Саныч начал молча готовить ночлег. Он разогрелся и двигался уже не так деревянно. Только топорик часто из рук выскальзывал. Пальцы не держали. Я отобрал топор, стал рубить лапник. Саныч вытаптывал лёжку под елкой. Костры зажигали долго. Я, то есть, зажигал. Саныч лежал, зарывшись в хвою, и спал. А мне заснуть так и не удалось. Первое время я поддерживал огонь. Следил за тем, чтобы не подгореть, а согревшись, стал бояться замерзнуть. А потом я не мог уснуть от страха. Между провалами во мрак я открывал глаза и видел мертвецов, стоявших в обнимку с деревьями. И всю ночь вокруг нас хрустели равномерные тяжелые шаги. Но сегодня их слышал только я. Саныч проснулся рано, до рассвета. К этому времени я уже плохо соображал от дыма и недосыпа. В голове почему-то переплетались черно-белые ленты, а звезды, светившие справа, расплывались в неопрятные желтые круги. Саныч разжег костер и нагрел воды. Попили кипятка. Саныч молчал, на меня не смотрел. Пальцы, которыми он держал кружку, имели нехороший малиновый цвет. Может, и обойдется, а может, и не обойтись. Когда рассвело, окончательно двинулись. Я рассказал, что вчера мы шли от лагеря за солнцем. Саныч даже не кивнул. Он знал, куда надо идти. Так мне, во всяком случае, показалось. Он продвигался через лес уверенно и определенно, строго придерживаясь направления, не отвлекаясь на неровности местности и буреломы. Овраги мы преодолевали все поперек, иногда проваливаясь почти по грудь. Через бурелом перли так, не разбирая дороги, сворачивая только в самых непролазных дебрях. На открытых местах Саныч начинал шагать быстрее, и я едва за ним успевал. Такую он развивал прыть. Все-таки, несмотря на всю свою последнюю жизнь, я продолжал оставаться городским человеком, и равняться с Санычем мне было трудно. По снегу ходить вообще большая наука, особенно без лыж. Нужно с детства давить целину, только тогда приучишься, а без привычки ноги устают почти сразу. Хорошо бы, конечно, на лыжах, но лыжи в наших лесах редко где помогают. Обуза сплошная, да и тяжелая. Тут иногда себя с трудом тянешь, а если еще лыжи прицепить... Саныч повернул. Это случилось неожиданно. Вдруг ни с того ни с сего резко забрал вправо. Я сделал еще несколько машинальных шагов, прежде чем перехватил новое направление. Объяснять Саныч ничего не стал, хотя я и спрашивал. Он вообще много и целеустремленно молчал. Мы шагали и шагали. Темное солнце лениво взбиралось над лесом. Я уже потихоньку примеривался к этому тугому снежному шагу, как вдруг Саныч повернул опять. Так же непредсказуемый снова направо, снова без объяснений. Матюгнулся только. После этого он стал поворачивать чаще. Я думал, что он путает следы, петляет по заячьи, сбивает с толку преследователей. Бессмысленно. Никто нас не преследовал и преследовать не собирался. Каратели сделали свое дело. Гоняться по дебрям за двумя сопляками, кому это нужно? Отряд уничтожен, угрозы нет. Теперь деревни жечь станут. Много им теперь работы. Я думал, что он заблудился. Столько всего свалилось на наши головы, тут любой растеряется, все эти метания. Солнце непонятное, как прилипло. Я, конечно, во всем этом лесном брожении не шибко какой специалист, но все равно что-то не то. Я думал, что он свихнулся. Он вполне мог свихнуться. Война — время для сумасшедших. Когда все это закончится, люди удивятся количеству безумцев, их окружавших. Я думал, что он это нарочно. Вымывает из себя последние силы, чтобы самому ни о чем не думать. «Это не свой», — сказал неожиданно Саныч. «Нет, не свой, точно. Если бы свой предал, они бы до эшелона нас разгромили, так ведь?» «Наверное». «А ведь правильно. Если бы свой, то он доложил бы заранее». «А может, и свой», — Саныч потер нос. «Глебов про операцию за 3 дня рассказал, чтобы никто не знал». «Я сам за день только». «Кто? Ты кого-нибудь представляешь?» «Нет, и не хочу, если честно». «Я тоже не хочу». Саныч высморкался. «Не было среди нас предателей, да ведь?» «Конечно». Саныч кивнул. «Не было. Но все равно думается. Ничего не могу поделать». Он хлопнул себя по щеке. «Думается, думается, думается. Не могу уже. Пойдем». «Куда?» «Пойдем, пойдем. Скорее». Мы пошли скорее. Я уже не смотрел по сторонам, только под ноги, стараясь попадать в прокладываемую борозду. Поднял голову только когда уткнулся в спину Саныча. Вокруг был ржавый бор, желтые с красным деревья, похожие на елки, только с сухой хвоей. Она шуршала под ногами, шелестела на ветках. «Что-то я устал», — признался Саныч. «В голове грохочет. Ты ночью ничего не слышал?» «Ветер шумел здорово, и дерево вроде бы упало». «Само?» «Само. Падают же иногда». «Падают», — Саныч вытер лоб. Лес продолжал сыпать хвоей и сохранившимися листьями. «Наверное, это лиственница. Из нее вроде бы бани хорошо строить». «Устал», — сказал Саныч. «Чего-то сильно». Он вдруг сел в снег. Как стоял, так и сел. «Ты чего?» — спросил я. «Надо поспать». «Здесь?» Саныч не ответил, закрыл глаза. «Здесь нельзя», — возразил я. «Здесь нельзя, замерзнем ведь». Саныч промолчал. Я сдернул с него шапку и тут же надел. Волосы у него были мокрые, слипшиеся, какие-то бешеные. «Новый год», — сказал Саныч. Я сел рядом, почти сразу почувствовал лед. Он пополз по спине. «Недолго просидим». «Замерзнем ведь», — сказал я. «Замерзнем». «Замерзнем», — подумал я. Только это меня почему-то совсем не опечалило. «Замерзнем, уснем, проснемся в другом месте. Далеко и у моря, летом». Я подумал о лете, стал вспоминать. Но ничего особенного, кроме тепла. Собака где-то лает. Я не мог понять, почему здесь собака. Да еще такая заливистая. Зимой посреди леса не бывает собак. Она мне сейчас медведя разбудит. Псина бродила вокруг. То приближаясь почти вплотную, то удаляясь на расстояние неслышимости. Да что такое-то? Не может здесь быть никакой собаки. Что с ушами моими происходит? Ты глазастую уху пробовал? Спросил откуда-то Саныч. Нет, конечно, откуда. А это мама, честно, мама. Делается так. Ловится всякая разная рыба, лучше всего мелкая. Ерши, уклейка. Побольше главное. Ловится, присаливается в кадушке, а на следующий день у нее аккуратно выковыриваются глаза. И из этих глаз варится бульон. И больше ничего не добавляется. Вкус просто. Некоторые язык откусывают. Не веришь? Я тебе точно говорю. Откусывают. Ладно, зимой я тебя свожу. Мы же уже ходили, напомнил я. Ходили, да. Художник этот, помнишь его? Помню. Он говорил, что все... Ну, кто погиб вот так, как ковалец. Саныч стал смотреть в бок, собирал иголки в горсть. Давил, сдувал с ладони. Он сказал, что они не умирают. Как это? Не понял я. Не знаю. Нет, они погибают, но после этого они становятся вроде как небесными воинами. «В раю, что ли?» — усмехнулся я. Саныч не ответил. «Рая нет», — сказал я. «В него только старухи верят, потому что им умирать скоро. Вот они и боятся». «Наверное. А Алевтины там не было. Это точно. Я знаю. Все старухи верят в рай. Это потому что они боятся. А рая нет. Люди насовсем умирают. Их в землю закапывают. Альки там не было. А художник сумасшедший». У него и статуи все сумасшедшие, сломанные сразу. У нас соседка очень в рай хотела. Каждый день в церковь бегала. Он краску из клюквы делает, с золой смешивает и с яичными желтками. Только яйца у него не куриные, а голубиные. А потом ее молнией убило. Все смеялись, говорили, что пророк Илья. Он мое имя угадал, представляешь? Про львов каких-то тараторил, про сынов Геракла. Истории еще разные рассказывал. Про персов в ущелье. Ты про персов что помнишь? Рассказывали, что она потом являлась, пугала людей электрическим сиянием. Многие в НКВД ходили жаловаться. Они засаду устроили. Думали, это империалистические происки. А оказался просто дворник с фонариком. Они вроде как целую армию остановили. Всего 300 человек с кривыми бронзовыми ухватами. Смешно ведь, да? Ада тоже нет. Это ведь правильно. Если рая не бывает, то и ада тоже. Это как магнит. Плюс и минус всегда вместе. Некоторые вот духов видят. На фотографиях иногда проявляется. То облако повиснет, то человек у края кадра стоит. То птица, то звезда сияет. Хотя и день. Это тоже все предрассудки. Нам объясняли. Дефекты пленки. Зачем он мне ухватывал, а? У меня у самого однажды получилось. Я планеристов как раз снимал. Не настоящих, а моделистов, которые из бумаги до реек клеят. Они у нас на спелой горке сидят. Выстроил кадр, велел им планеры взять, как полагается. Ну, чтобы художественно все получилось. Снял. Вечером проявляю, смотрю, не то что-то. Пригляделся, а там лишний один. Сбоку прицепился. Планеристы вроде сопляки обычные, а этот другой совсем. Стоит и как-то нехорошо так ухмыляется. С прищуром недобрым. «Мне кажется, я его видел, художника этого. Я летом на Ватиновом заводе подрабатывал. Там один такой же был, доходяга совсем. А глаза полыхают. Вату из хлопка делают. Так то не вата, а ватин. Его из опилок пучат. Интересно смотреть. Вот вроде такая мука сосновая, а потом ее паром как окатят, как вспенят, так вата и валится. А этот вроде как художник ее вилами отгребает и в стога складывает. Представь, целые стога ваты. Мы с мальчишками туда ночью прокрались. И прямо из-под крыши прыгали. Здорово. Проваливаешься, а потом она тебя обратно до потолка подбрасывает. И так несколько раз. Туда-сюда, туда-сюда. Может, целую минуту летаешь. А мы все напрыгали. Прямо с моста. У нас однажды под железнодорожным целая баржа с сеном застряла. Уж не знаю, куда ее везли. Села на мель. Вот мы 2 дня и прыгали. Один парень ногу сломал. А мы в пещеры лазили. Тут возле озер пещеры есть. Так там такие просторы, что можно, наверное, армию спрятать. Под землей целые лабиринты. Глубоко вниз уходят. Так глубоко, что даже жар чувствуется. Мы туда только с веревкой лазили, чтобы не заблудиться. Один мальчик все равно заблудился. Веревка перетерлась, и он пошлепал в другую сторону. Его 4 дня искали. Собаку милицейскую присылали. Только она в пещеры боялась. А у нас старая крепость рядом с городом стояла. Ее еще до татаро-монгольского нашествия построили. И тоже с подвалами. Там такие ходы, что можно на лошадях под землей ездить. Только они все подтайные. Никто не знал, как в них пробраться. Мальчишка тут через месяц объявился. Он совсем под землей потерялся. И 3 дня умирал от жажды. У него уже все спички кончились и все щепки. Как вдруг он вышел к настоящей подземной реке. В ней светящаяся трава росла. Ее можно было есть. Он вдоль этой реки отправился в путь. Вниз по течению. Много всякого видел. А в подземельях скелеты прикованы. Свисают со стен. Все цепями перепутанные. Каменистые отмели, а между камнями золотые монеты рассыпаны. Только золото это заколдованное совсем. Его нельзя взять. Оно сквозь руку так и просачивается. В крепости тоже клад был. И тоже заколдованный. Его еще Разин, между прочим, спрятал. Не сам, конечно, а его сподвижники. Они после разгрома сюда бежали, на север. На север, на север. К забытым крепостям. К заросшим кипреем дорогам. К подземной реке. К каменным бабам, спящим у поворотов. Я шагал вдоль воды с прозрачной золотой кувшинкой в руке. Было тепло и прохладно одновременно. Из сияющих омутов поднимались глазастые черепахи. «Эй!» — это был Саныч. Он проснулся и выбрался из снега, из молочной сладкой дремы, и разбудил меня. А мне так не хотелось. Я был счастлив. Черепахи хотели открыть мне заветные подземные тайны. Но сегодня Санычу почему-то хотелось жить. Он хлопнул меня по щеке. «Эй, очнись!» «Вату из хлопка делают». «Какую еще вату? Просыпайся. Ты же на ватиновом заводе работал». «Какой еще завод, к черту? У нас никогда такого не было. Вставай-ка. Рано нам еще со старой перемигиваться». Он ухватил меня за ворот и выдернул на ноги. Это был какой-то другой Саныч. Глаза у него как-то выбелились в разбавленное водой молоко. Словно изнутри человека глядела грустная старая рыба. Только пар изо рта вырывался. Оседал на фуфайке крупчатым инеем. Выдавал жизнь. «Опаздываем», — сказал Саныч. «Лучше поспешить, слышишь?» Он накинул на плечи рюкзак и палатку. Шагнул. «Автомат», — напомнил я. Саныч подобрал автомат. «Лучше поспешить». Это продолжалось долго. Наверное, весь день. Самый длинный день в моей жизни. Мы брели, иногда ползли, иногда катились, проваливались и захлебывались. Опять ползли. И Саныч резко останавливался и менял курс. А я уже не спрашивал, куда, потому что мне было все равно. А он говорил, что надо торопиться, и торопился. Ближе к вечеру мы уже не шли. Так, чуть-чуть передвигались, много стояли. Одежда промокла, штаны не сгибались в коленях ото льда. Ватники тоже начинали обмерзать. Надо устраиваться на ночлег. На настоящий, с просушкой, с кипятком, с ужином. На все это сил не оставалось совсем. У меня точно. Я думал, не поджечь ли елку. Выбрать посмолистие, отряхнуть от снега и подпалить. Загорится ведь, наверное. Постоять рядом. «Дым», — сказал Саныч. «Дым, чувствуешь дым?» Я не чувствовал ничего. «Тут рядом», — сказал он. «Дым живой, я-то слышу?» «Слышу». Он повернул вправо, побежал от дерева к дереву, покачиваясь, цепляясь за ветки, стряхивая на себя снег. И вдруг я тоже почувствовал дым. Горький. Такой получается от березы. или от осины, не знаю. Я тоже побежал на этот дым, стараясь не отстать. Оставаться одному было здесь совсем невозможно. Овраг. Во овраге горел большой костер. Вокруг него сидели люди, грелись. 12 месяцев. Так я подумал. Очень похоже. Глебов, прошептал я. Живой. Глебова было почти не видно. Голова обмотана бинтом и похожа на осиное гнездо. И еще какие-то люди. Я их не знал, но, кажется, партизаны. Бородатые и взгляды злые. На носилках человек, закрыт шинелями, раненый. «Глебов!» — позвал Саныч. Бородатый старик вскинул автомат, направил на нас. «Вы что, костер жжете?» Я съехал вниз. «На весь лес же слышно!» Глебов ничего не ответил. Уставился на нас дурными мутными глазами. Щека дергается. Контузия, точно. Саныч скатился за мной. Бородатый с автоматом шагнул навстречу. Саныч оттолкнул его, но получилось, что оттолкнулся сам. Обогнул сбоку, подбежал к носилкам. Одернул шинель. Алевтина. Она не узнала Саныча, смотрела, как сквозь стекло. Сколько он ей не улыбался. А Щурова среди них не было.